Из жалоб и Пувера. Папирус содержит ценные сведения о восстании земледельцев, ремесленников и рабов. Прачечник отказывается нести свой груз. Охотники за птицами выстроились в ряды для битвы. Вот бедняки стали владельцами прекрасных вещей. Тот, кто не мог сделать себе сандалии, теперь владеет богатствами. Вот богатые в горе, а бедняки радуются. Каждый город говорит: «Пойдем побьем наших знатных». Вот золото и лазурит, серебро и малахит, сердолик и бронза украшают шеи рабынь, а знатные госпожи говорят: «О, если бы у нас было что поесть!» Не различают сына знатного отца от человека, не имеющего такого. Вот дети князей, побиты об стены. Вот захвачены рукописи из суда. Вот учреждения открыты и захвачены списки податей. Вот чиновники убиты и захвачены их записи. Уничтожены записи песцов земледелия, и зерно Египта досталось всем. Вот законы суда выброшены в сени, и люди ходят по ним на улицах, и бедняки рвут их в переулках. Смотрите, делаются вещи, которые не случались никогда. Царь захвачен бедняками. То, что скрывала пирамида, стало пустым. Смотрите, страна лишена царской власти немногими людьми. Вот кто не мог сделать себе саркофаг, стал владельцем гробницы. Кто не мог построить себе клетушку, стал владельцем здания. Смотрите, владевший одеждами теперь в лохмотьях, а тот, кто не ткал для себя, теперь владеет тонкими тканями. Смотрите, тот, кто не строил себе даже лодку, теперь владеет кораблем, а тот, кому они принадлежали раньше, смотрит на них, но они уже не его. Смотрите, тот, кто ничего не имел, стал владельцем богатства, и князь его восхваляет. Смотрите, бедняки страны стали богачами, а владелец имущества стал человеком неимущим. Смотрите, кто не имел хлеба, теперь владелец амбара, и закрома его наполнены добром другого. Смотрите, та, которая не имела коробки, теперь владеет сундуком, и та, которая смотрела на свое лицо в воду, теперь владеет зеркалом. Смотрите, знатные госпожи бродят голодными, а мясники насыщаются тем, что они им раньше приготовляли. Смотрите, не имевший упряжки быков, теперь владелец стада. Смотрите, не имевший зерна, теперь владелец амбаров. Царские закрома стали достоянием каждого, и весь дворец не получает податей.